убеждено. Ты с любовью совсем не шути, от судьбы все равно не уйти. Сердце в сердце ураган, и в душе весна. В небе светит нам яркая луна. С неба Млечный путь манит улететь. Песню о любви, чтоб ты мог мне петь. Сохраню. Жизнь моя как сон.